Хиба сосредоточился на расстоянии между ними. Все сводилось к мгновению. Ни один из них не обладал выносливостью Изума. Это означало, что все закончится, если хоть одна атака достигнет Хибы. Но то же относилось и к его противнику. Если атака Хибы пройдет успешно, тело Саяма не устоит, даже если он останется в сознании. В своей схватке с Изума Хиба очень хорошо это освоил. К тому же они оба были учениками одного и того же додзи. Школа боевых искусств Хибы преподавала боевые техники за пределами простой самообороны и сосредоточилась на рукопашном бою, допуская использование холодного оружия. Она включала в себя практически любой тип атаки и защиты. Хиба мог твердо сказать, что овладел техниками, которые обычно опирались на скорость для выполнения цикла атак. Однако его противник был таким же. Он знал возможности своего оппонента и его скорость. И поэтому Хиба сделал первый ход. Не считая лунного света, было темно. Но это придавало всему глубокий контраст. Когда Хиба пригнется и двинется, Саяма не сможет все идеально разглядеть. Даже тень, которая раскроет его движение, не спадала теперь прямо вниз. Он сократил расстояние. Саяма взмахнул левым кулаком, но Хиба решил, что это ложный выпад. Если Саяма ударит кулаком, которого не мог толком сжать, это не возымеет особого эффекта. Его настоящая атака в другом месте. Саяма двинул правой ногой. Вот его истинная цель. Но он не собирался пинать. Дело в песке. Хиба это предвидел, но тяжело противостоять песку, распылившемуся снизу. Закрытие глаз лишит его зрения, но оставить их открытыми позволит песку сделать то же самое. К тому же при попытке отмахнуться рукой он моментально потеряет возможность атаки. Тогда он услышал голос Саямы. «Такого опыта у тебя никогда не было на грязном полу того открытого додзи, разве нет?» Он был прав. Но Хиба принял решение. Он рванулся вперед и выбрал простейший из доступных способов. Парень закрыл только правый глаз. Песок прибыл и попал в левый глаз. Но едва он коснулся кожи, Хиба вновь открыл правый. Правая половина его обзора сохранилась, и он увидел, как Саяма готовит противоположную ногу. «Медлишь!» Хиба бросился направо от Саямы. Тем временем Саяма отступил с ногой, заготовленной для удара, и начал готовить защитную стойку. Он оттянул живот назад, чтобы выдержать удар. Но Хиба планировал не это. У него остался только один глаз, и он не настолько безрассуден, чтобы атаковать с потерянным чувством расстояния. Хиба глянул на левую руку Саямы, которую тот использовал ранее. В сравнении с прочим его телом, она запаздывала на пути назад. Хиба потянулся двумя руками и ухватился за нее. С одним глазом было тяжело определить расстояние, но использование обеих рук позволило пальцам сначала прикоснуться и затем замкнуть хватку. Он нащупал запястье. Это означало, что Хиба не может ударить Саяму. Вместо этого он сделал упор на скорость. Парень врезался ногами в землю настолько, что песок брызнул назад, когда он ринулся налево от Саямы. Вмиг он крутанулся парню за спину. Саяма оставался невозмутимым, поэтому Хиба не мог определить, о чем он думает. «Это не отличается от нормы», — подумал Хиба. Он видел Саяму несколько раз в додзе своего деда, и думал тогда, что Саяма развит не по годам. Хиба также припомнил истории о деде Саямы, которые его дед ему нередко рассказывал. Его дед отзывался о деде Саяме с одной лишь бранью. Он не особо рассказывал Хибе о том, что случилось во время войны. Похоже, у него было немало других друзей, но лишь малая часть той дружбы сохранилась после войны. Дед Изума, чародей по имени Зигфрид, и старик в Америке по имени Сандерсон. Он всех их проклинал с глупыми послевоенными байками про них. Верно. Хиба подумал о своей боевой стойке. Если я найду кого-то, кто сможет понять мои мысли, догонит, продолжит двигаться вперед и встретит меня без страха, когда я вырасту, я буду бронить их так же. Заворачивая в сторону Саямы со всей силы, Он вспомнил увиденное недавно прошлое, встречу в библиотеке Киногасы и сегодняшнее поражение от Изума. Хиба продолжил. Он развернул левое запястье Саяма наружу, будто толкая, и рванул его вверх. Парень услышал, как что-то в левой руке Саяма сдвинулось с места, но это оказался не металлический компонент какой-то машины, а соединение плоти и кости. Хиба вывихнул левое плечо Саямы. Едва он ощутил, как рука Саямы обмякла, Хиба оттолкнул ее вверх. Он вложил в ту атаку всю силу, не пытаясь сдерживаться. Если Саяме не повезет, у него могут остаться продолжительные эффекты. Но здесь я должен победить. Саяма наверняка уже порвал часть своих мышц и ощущал болезненное царапание сустава, повернутого неправильно. Боль от вывиха исходила от скрученных мышцами и костями нервов, поэтому отдавалась прямо в мозгу. Пока кость не станет на место, невыносимая боль продолжится. Хиба кивнул и мгновенно остановился. Притормаживая, его правая стопа вонзилась в землю. С песком, разлетающимся в воздух, он обернулся себе за спину. «Кто-нибудь, позовите вра!» Обернувшись, Хиба увидел в воздухе перед собой нечто немыслимое. Подошву кожаной туфли. Едва лишь парень задумался, что произошло, носок туфли въехал ему в солнечное сплетение. Он, похоже, ударил в плоть между его грудью и животом. Острый носок остановился где-то на 5 сантиметров в его теле. Хиба не шевелился. И в своей неподвижности он осознал, что не может дышать. Его тело быстро окоченело и потяжелело, и хозяин ноги невозмутимо произнес: «Да, судя по всему, нам нужен врач». Затем он ткнул свою стопу вперед еще сильнее, отталкивая Хиба прочь. Не в состоянии снять напряжение с тела, Хиба безвольно завалился назад. «Я проиграл, так же, как и сегодня днем». Но падая, он не проглядел левую руку Саямы. Она вяло свисала сбоку. «Ты не чувствуешь боли?» — спросил он, медленно падая на песок. Или, по крайней мере, попытался. Однако изо рта не исходило даже его дыхание. Шок удерживал его диафрагму от движения. Не в состоянии дышать или заговорить, Хиба всего лишь взирал на Луну. Затем этот бледный диск света пересекла неожиданная тень. Она приняла форму подошвы туфли. Сразу же после этого пятка опустилась вниз на его живот в сопровождении могучего столкновения. «Ах! О, похоже, ты теперь дышишь. Возможно, мое лечение оказалось суровым, но я рад, что оно сработало». Сила вернулась в тело Хибы, но вместе с ней и боль. Странное чувство жара сверху живота заставило его открыть рот, и воздух попытался вырваться из тела. И в то же время он услышал голос. «Раз ты дышишь, то тебе, вероятно, больше не нужен врач. Теперь, полагаю, мне следует взять с тебя плату за медицинские издержки на мою руку. Не волнуйся, это тривиальная сумма. Включая страховку, это всего лишь 73 миллиона 500 тысяч йен». Хиба попытался спросить, откуда такая сумма. Но донесся только этот странный звук. «А, наверное, это и зовется садомазохизм. Со мной такое впервые». Как только он осознал, что вспотел, голос заговорил снова. «Так ты платишь или нет? Если да, продолжай корчиться от боли. Если нет, оставайся неподвижным». Хиба задержал дыхание и растянулся на песке, но не продержался и 3 секунд. «Ах! Близко. А я вот думал тебя простить, если продержишься 5 секунд. Какая жалость!» «О чем ты, Саяма-кон?» Хиба с заплаканными глазами повернулся к каменистой местности и увидел Синзи, одетую в белое платье. «Как женственно!» Но за этой мыслью мгновенно последовало следующее. «Прости, Микаги-сан. Меня очаровала другая девушка». И затем... «Погодите, это же парень!» Хиба лихорадочно поднялся, в результате он закашлялся, но определенный вопрос был гораздо важнее физической боли. «О нет, Я стал таким же извращенцем, как Саяма-сан и Синзи-сан. В чем дело, малыш Хиба? Если у тебя неподобающие мысли о Синзи-кун, я залью тебя цементом и закину в реку Аки для предотвращения паводков. Как горожанину, вполне естественно протянуть городу руку помощи. Как ты считаешь? Не смеши. Я нормальный. Я определенно не гей. Саяма-кун, могу я попросить тебя протянуть руку помощи Рюдзи-куну? Синзи суховато улыбнулась. Видя в ее руках аптечку, Хиба испустил вдох и опустил голову. «Извините, я больше ничего не буду говорить о ваших личных предпочтениях. Кстати, я проиграл, да?» «Да, я проигнорирую первую часть, но ты определенно проиграл. Хотя мне кажется, что ушиб Саяма-куна хуже». Саяма глянул на свою левую руку, которая неподвижно и безвольно свисала. Он задумчиво наклонил голову. «Да, это похоже на серьезную травму. Боль уже некоторое время отзывается эхом по всему телу. О, но я думаю, немного самоотверженного ухода от Синзи-кун и колени в качестве подушки как раз сгодятся в качестве лечения. Если принесешь мне еду, я бы не отказался от маринованных персиков». «Ты действительно спокоен насчет этого?» — прокомментировала Синзи. Глядя на них, Хиба вздохнул. «Я и не надеюсь до такого дорасти», — пробормотал он, завалившись назад на пляж. «Я бы не был столь категоричным. Перед дракой ты сам сказала, что у тебя есть слабость. Я всего лишь раскрыл в этом бою меньшую из моих слабостей. Я знал, что боли не избежать, поэтому смог к ней подготовиться». «Ты хочешь сказать, что предугадал, что случится?» «Нет, ты не предугадываешь бой. Ты повелеваешь им». «А в чем разница?» Хиба услышал горький смех, но он быстро растворился. «Мои извинения. Это столь элементарный вопрос, что я не смог сдержаться. Позволь мне спросить следующее. Что ты постоянно предугадываешь?» «Течение боя». «Нет. Малыш Хиба, ты только что потерял очки. Молчи и выжги мои слова в своем разуме. Ты предугадываешь не бой, ты предугадываешь собственную победу. Конкретнее, победу, которая оставит тебя невредимым», — объяснил Саяма. «Поэтому, когда предположение, которое ты так удачно выстроил, заканчивается, но бой продолжается, ты проигрываешь, несмотря на уверенность в своей победе. Если взамен ты будешь повелевать боем, такого не произойдет. Повелевая сражением, ты одновременно принимаешь силу врага и не позволяешь ему эту силу использовать. Это означает продолжать драться с надеждой, что ты сможешь привести бой к завершению». «Но это... Я считаю, что теперь, когда Микаги-кун не с тобой, и урон направлен на тебя, тебе это по плечу. Ты так сильно сосредоточился на ее защите, что мог предугадать лишь быстрые и краткие пути к победе. Неожиданность урона была одной из причин, по которой ты проиграл сегодня Изума. Но еще потому, что ты поверил в свою победу после того, как провел по нему хорошую комбинацию». Луну снова пересекла тень. На этот раз это была рука. Правая рука Саямы. «Возьми мою руку, малыш Хиба, и мы выйдем плечом к плечу на поле боя, где тебе предначертано повелевать. Если ты настаиваешь на очистке скверны третьего гира, мы тебе в этом поможем», — сказал парень. «У тебя наверняка есть время, когда Микаги-кун тебя утешает. Это происходит, когда вы вместе в боге войны, и ты можешь слышать ее голос. Иными словами, после ваших сражений с третьим гиром. Но если она эволюционирует, вам больше не придется сражаться для того, чтобы получить это утешение. И чтобы этого достичь, ты должен взять на себя ответственность». «Ответственность? Что ты имеешь в виду?» «Как тот, кто очистил скверны третьего гира, ты возложишь нечто себе на плечи. Это нечто может быть даже частью третьего гира. Малыш Хиба, отряд Левиафана и школьный совет Академии Такаакита желает принять тебя в наши ряды. Как того, кто должен жить, возложив на себя бремя третьего гира. И... ты уже определился, не так ли? Я как-то могу сказать. Эта белая бандана у тебя на голове, вероятно, сентиментальный предмет, который скрывает и защищает шрам, напоминающий тебе о ней. Но по причине этого же сентиментализма, я должен спросить у тебя о второй скверне того бессердечного Гира.